Глава 30. Костя. Марк смотрит на бесчувственную малышку как-то странно. Ее безумные оргазмы вывели всех нас на новый уровень. Во время группового секса такое часто случается. Ты словно теряешь связь с реальностью, перестаешь быть собой и начинаешь мыслить одним мозгом на троих. Даря экстаз нашей упрямой пленнице, я словно сам испытывал нечто схожее. И сейчас, глядя на ее ногое и такое беспомощное тело, я чувствую к ней странную нежность. Мы покорили ее, добились полной капитуляции, сломили волю и заставили кончить, несмотря на ее предрассудки. Трижды. И это было пиздец как горячо. Но отчего-то я все еще не чувствую полного удовлетворения. Возбуждение достигло своего апогея. Яйца распирает от дикого желания. Мне нужно выплеснуть всю эту энергию. Сейчас же. Наклоняюсь к ее милому личику и провожу по горячей щеке тыльной стороной ладони. Охренеть. Малышка и правда словно отключилась. Развязываю галстук и вынимаю из ее ротика влажный кляп. Большой палец обводит по кругу припухшие губы, сминает нежные лепестки. Такие мокрые, что я с трудом могу удержаться от того, чтобы вставить в них свой каменный, изнывающий похотью стояк. Блять, ее беспомощное состояние охрененно заводит. Кажется, после шоу со сквиртом, которое устроила эта сладкая крошка, мне достаточно скользнуть багровой головкой по ее губам, и я тут же запачкаю их семенем. Кончу как подросток на первой свиданке». Однако, несмотря на то, что Ника сейчас полностью в нашей власти, и мы, наконец, можем делать с ее телом что угодно, что-то останавливает меня. Ищу поддержки у Марка, который все еще пораженно смотрит на лежащую на кровати девушку. Его рука по локоть влажная от ее соков, а глаза у него такие дикие, словно он смотрит сейчас на живую русалку, а не на нашу новенькую подчиненную. «Ну что?» Нетерпеливо прерывая молчание первым. «Разбудим нашу малышку? Я обещал ей, что мы попробуем ее дырочки». «Да, да», — Марк отвечает как-то странно задумчиво. Он кажется вообще в полной прострации. «Дружище, ты в порядке?» Интересуюсь у него я. Марк переводит на меня ошалелый взгляд. «Слушай», — так же медленно говорит он. «Ты знаешь, что я сказал тебе, что трахну ее первым?» «Да я уж понял, что тебе не втерпёшь!» Усмехаюсь я, накрывая грудь малышки, ласково покрасневшей от диких ласк сосочек. Маленький такой, но твердый. «Подожди!» Марк кажется чуть ли не испуганным. Он скакивает с кровати и начинает натягивать брюки. «Какого хрена, Марк?» Морщу лоб я. «Ты хочешь отдать малышку мне в полное распоряжение? В общем-то, я не жалуюсь, но... Хрен тебе!» Марк смотрит на меня чуть ли не воинственно. «Я сам хочу ее!» «Черт! Кажется, за последние дни я на ней помешался. Она постоянно у меня в голове. И я знаю, что эта хренова одержимость пройдет, когда я попробую ее тело». Он словно сам себя в чем-то убедить пытается. Мне непонятно его внезапное моральное метание. Кажется, для этого уже поздновато, нет? Ладно. Оборачиваюсь к аппетитной крошке, скольжу взглядом по ее сладкой расслабленной фигурке. Сперва приведу ее в сознание поцелуями, а потом, уверен, она не в том состоянии, чтобы отказать. «В общем, я начну, а ты, если хочешь, присоединяйся». Усмехаюсь я, садясь рядом с красоткой. Кладу ладонь ей на колено и веду все выше и выше. Но тут мне на плечо опускается тяжелая рука Марка. «Костян!» Его голос звучит хрипло и удивленно. «Я думаю, что она девственница!» Я не могу сдержать смех. «Мужик, ты что, груз успел попробовать?» С насмешкой гляжу в его все еще пораженное лицо. «Ты что несешь-то? Какая еще девственница?» «Ты забыл, что она шалава, которую мы наняли, чтобы она с нами трахалась во время командировки? Спецом ведь бабла Лилии накидываем, чтобы она с девочками договаривалась. Они все добровольно на это соглашаются». «Марк», щелкаю пальцем перед его подернутыми пеленой глазами. Ты меня пугаешь, честное слово. У тебя на ее счет совсем крыша поехала, да? Давай трахни ее по-быстрому, а то нам еще до Москвы лететь дохуя времени. Ты мне трезвый нужен, а не под кайфом». «Я трезвый», — спокойно отвечает друг. «У нее киска не просто узкая кость. Это малышка-девственница. Я это почувствовал. Поверь, уж я отличить смогу». У меня от его слов голова начинает болеть так же, как член. Ноет и кровью наливается, словно сейчас взорвется. «Ну и что?» Чувствую себя полным дерьмом, но никак не могу отделаться от дикого желания. «Ты точно это не знаешь? Она бы нам сказала. Давай ее в попку трахнем». С надеждой предлагаю я, но, сказав это, уже сам понимаю, что не смогу сделать это с бесчувственной красоткой, которая, ко всему прочему, может еще и девственницей оказаться. «Блядь, ну что за хуйня? Вся эта ситуация начинает жутко меня бесить. Если Марк просто придумал это, потому что в последний момент решил сыграть в благородство, я, честное слово, придушу его собственноручно». Подхожу к Нике и тереблю ее за плечо. Теперь желание наказать ее за все неудобства, что она нам доставила, возрастает до немыслимых пределов. Если бы не Марк, честное слово, разбираться бы не стал. Просто преподал бы ей урок. Нельзя дразнить взрослых мужиков. Какого хера она согласилась на эту работу, если ничего не хотела? Зачем водила нас за нос? «Эй!» – тереблю ее настойчивее. «Эй, проснись!» Голубые глаза открываются с трудом. Сперва кажется, словно девчонка вообще не понимает, где и с кем находится. «Ты девственница?» Цежу я сквозь плотно сомкнутые зубы. Она реагирует на вопрос неопределенно, мотает головой, а потом кивает. «И что это значит?» Оборачиваюсь я к Марку. «Какая-то херня!» Теряю терпение я. «Давай лучше я попробую!» С готовностью предлагает он, подходя ближе. Я резко поднимаюсь с кровати. Блядский детский сад. Перед глазами пляшет красное. Гневно иду к выходу. «Ты куда?» спрашивает Марк, а сам уже набрасывает на обнаженную сучку простыню. Наготу ее прикрывает. Совсем сдурел. «Пойду подрачу!» Со злостью ракочу я. «Раз уж ты мне трахнуть оплаченную, блядь, не разрешаешь!» «Костян, давай полегче!» Марк кажется недовольным. Закатываю глаза и выхожу прочь от их сладкой идиллии. Не удивлюсь, если эта девка никакая не девственница, просто зашитая. Сейчас чего только не сделают за деньги. А полный глупого романтизма Марк скоро сам пожалеет, что обломал нам кайф. Захожу в душ, закрываю глаза и вспоминаю ее взгляд, когда она кончала. Я смотрел в ее ясные голубые глаза. Пил ее эмоции. Представляю, что бы сделал с ней, если бы не совестливый Марк. Всю ту жесть, что творил бы с ней. То, как она бы скулила от боли и удовольствия. Обхватываю стояк в кулак и за несколько минут снимаю свое дикое напряжение.